Глава 24. Открытая земля. Весной 1881 года Жанетта продолжила беспорядочно дрейфовать среди арктических льдов, медленно продвигаясь на северо-запад. На льду появились новые трещины и разломы, первые признаки приближающегося тепла. Но надежды на освобождение было мало. Рассвет 17 мая был тусклым и мрачным, но днем свинцовые тучи расступились и открыли горизонт. В 7 часов вечера бдительный Данбар сидел в вороньем гнезде и в подзорную трубу наблюдал за ломающимися льдинами, пока остальные моряки занимались своими рутинными делами. В последнее время Данбар странно себя вел. Что-то явно его тревожило. Мысли моряка занимали едва заметные изменения скорости ветра и направления дрейфа льдин. Около недели ему казалось, что в некотором отдалении на подветренной стороне что-то мешало свободному движению льда, из-за чего ледовая корка раскалывалась на более мелкие части. Вдруг Данбар хрипло крикнул морякам на палубе, но его слова были так неожиданны и удивительны, что те не сразу осознали их значение. «Земля!» — крикнул он. «Вижу землю впереди по правому борту!» Это было просто видение в отдалении, примерно в 50 милях от корабля. Серая область среди торосов и трескающихся льдин. Несколько дней капитан Делонг изучал диковину, гадая, не иллюзия ли это. Вдруг это было лишь преломление света, некая фата-моргана. Он не был уверен, что видит, потому что часто темная область скрывалась в тумане и дымке, а над ней висели низкие облака. Но через несколько дней облака рассеялись, и остров стал прекрасно различим невооруженным глазом. Высокая коническая масса земли, подобно вулкану, была изрезана ущельями, а на ее крутых склонах белел снег. Сомнений быть не могло. Перед ними была земля. Они видели землю впервые за более чем 400 дней, прошедших с того момента, когда в начале 1880 года от них скрылся остров Врангеля. Облегчение Делонга ясно чувствуется в его дневниковой записи. Значит, в этом мире все же есть кое-что, кроме льда. Пока Жанетта дрейфовала к новой земле, Делонг сверился с картами. Ни на одной из них, включая самые последние, полученные Беннетом от Петермана, не было отмечено никакой земли на многие сотни миль в любом направлении. Последний год они дрейфовали по арктическим регионам, где не бывало еще ни одно судно. Должно быть, на лице Делонга засияла улыбка, поскольку вывод был очевиден. «Мы что-то открыли», — написал он. «Слава Богу, наше плавание прошло не совсем впустую». Делонг продолжил описывать новую землю в восторженном ключе. «Я не знаю и даже не думаю, какой вклад вносит этот пустынный остров в глобальную экономику природы. Но это твердая земля, и на ней любой сможет понять, где именно он находится». Он назвал открытую землю островом Жанетты и принялся строить планы по высадке. Моряки были вне себя от счастья. Вдруг, написал Мелвилл, все юные пророки забрались на высокие торосы, чтобы разглядеть новую землю. Все были так возбуждены, словно перед ними вдруг возник второй Гошин. Рассматривая остров в бинокль, моряки уже воображали, будто видят на его берегах животных и перелетных птиц. «Особенно зоркие энтузиасты», — отмечал Мелвилл, «отчетливо различили оленей, а другие, еще более знающие, даже заявили, что могут отличить самок от самцов». Затем, 25 мая, Данбар заметил другую землю. Сначала ему показалось, что это лишь часть острова Жанетты. Однако 27 мая стало очевидно, что это другой остров, значительно больше по размеру и отстоящий от первого примерно на 30 миль в северо-западном направлении. Более того, корабль двигался прямо к нему, оставляя маленький остров Жанетты в стороне. В связи с этим капитан Делонг и остальные моряки сместили фокус внимания на эту новую, более крупную землю. Делонг назвал ее островом Генриетты в честь матери ирландки Беннета и шхуны, на которой Беннет выиграл свою первую трансатлантическую регату. Как и Жанетта, имя было слишком мягким и женственным для столь суровой земли. Однако не стоит забывать, что моряки целых 23 месяца были лишены женского общества. Моряки не могли насмотреться на остров. По словам Делонга, остров Генриетты был центром притяжения всех глаз, столь же долгожданный, как оазис в пустыне. Он стал их талисманом, их фетишем. «Мы глядим на него», — писал Делонг. «Мы оцениваем его, определяем оставшееся до него расстояние и надеемся на попутный ветер, который прибьет нас к его берегам. Не стоит и сомневаться, что мы готовы поверить, будто на нем находится золотая жила, которая сделает всех нас великими богачами». Моряки представляли, как найдут тихую гавань на острове Генриетты и на время разобьют лагерь, где залатают все течи корабля, будут питаться свежим мясом и с удовольствием предаваться почти забытому наслаждению ходить по твердой земле. «Мы обрадуемся высадке на берег не меньше, чем если бы вдруг оказались в Центральном парке», — писал Делонг. «Большинство из нас перед сном внимательно смотрит на наш остров, чтобы убедиться, что он никуда не исчез». К концу мая очертания острова Генриетты стали четче. Коллинз и Ньюкомб делали набросок за наброском. На острове были высокие мысы, скалистые горы и спускающиеся к берегу ледники. Он казался круглым возвышением диаметром около 4 миль. Был покрыт вечным снегом, скован подтаявшим настом, обточен ветрами и отшлифован льдами. Но Делонг надеялся, что внутренняя часть острова или скрытые у его берегов бухты полны жизни. Возможно, там найдутся медведи или моржи, прибитый к берегу плавниковый лес, пресная вода и птичьи колонии, где можно будет разжиться яйцами. Он представлял себе летнюю идиллию, столь необходимую для восстановления сил всей команды. Но льды двигались непредсказуемо, и Делонг опасался, что корабль, хотя и продвигался в направлении острова Генриетты, в конце концов мог взять другой курс и пройти мимо него, как прошел мимо острова Жанетты. 31 мая, заметив, что возможности для высадки сокращаются, Делонг решил отправить небольшой отряд людей и собак на остров, чтобы они ступили на землю и провели беглую разведку. Затея была невероятно рискованной. Льдины беспрестанно сталкивались и раскалывались, из-за чего отряд вполне мог оказаться в изоляции и уплыть на одной из льдин на верную гибель. Путешественники могли провалиться в полынью единственного шторма или нежданно спустившегося тумана могло оказаться достаточно, чтобы скрыть отряд из зоны видимости корабля на достаточно долгое время, чтобы его уже невозможно было отыскать снова. И все же Делонг счел, что выгоды разведывательной миссии существенно перевешивают ее риски, и выбрал весь цвет команды для отправки на остров Генриетты. Главным он назначил зверски компетентного Мелвилла. Проводником стал Данбар, который лучше всех знал опасные особенности льда. С ними шли четверо самых крепких и выносливых матросов Жанетты. Найндеман, Эриксен, Шарвелл и пожарный Джеймс Бартлетт. Делонгу хотелось самому возглавить экспедицию. Таким было его стремление. Однако Чипа поразила какая-то кишечная инфекция, из-за которой он присоединился к Данненхауэру в списке больных. В связи с этим Делонг решил, что с его стороны будет безответственно оставить корабль и команду ради такой серьезной задачи. В 9 часов Мелвилл собрал весь отряд на льду. 15 собак были запряжены в упряжку Маклинтока, на которой покоилась шлюпка. Моряки взяли с собой винтовки, патроны, палатку и провизию на 10 дней. Всего у них было около тонны оборудования и провианта. Остальная часть команды тоже спустилась на лед и подбадривала товарищей. Было даже сделано несколько залпов из большой латунной пушки. Участники экспедиции разделялись впервые за 2 года. На грот мачте подняли огромный черный флаг, который должен был служить ориентиром для Мелвилла. Как только Мелвилл дал знак, под визги собак и оклики моряков отряд отправился к погребенному под снегом острову Генриетты. Судя по прикидкам, до острова было всего 12 миль. Однако смельчакам предстояло пройти сквозь самый невероятный ландшафт, который Мелвилл назвал диким буйством и ледовым хаосом. В 500 метрах от корабля, на пути отряда, возникла большая полынья, из-за чего Мелвиллу пришлось спустить на воду шлюпку и переправить сани и припасы на другую сторону. Но моряки долго не могли заставить собак нырнуть в обжигающую холодную воду. Над ледовой шапкой раздавался их протестующий вой. Двое псов вырвались из упряжки и побежали обратно к кораблю. Там их поймали несколько быстроногих матросов, которые вернули собак Мелвиллу, после чего тот снова поставил их в упряжку. Далонг велел часовому, сидящему в вороньем гнезде, весь день и всю полярную ночь не спускать глаз с ушедших товарищей. Отряд Мелвилла перебирался через торосы, часто отклоняясь от прямого маршрута. Они двигались до смешного медленно. Наблюдать за ними было все равно, что наблюдать за цепочкой жуков-скарабеев, ползущих по полной преград пустыни. Сначала они превратились в скопление точек на льду, затем слились в единое пятно и в конце концов стали лишь крапинкой, пока к середине следующего дня не скрылись из виду, затерявшие среди ледяных гор. Вскоре капитана Делонга озаботили другие проблемы. Давление льда на корму всю неделю усиливалось. Течи, которые сопровождали Жанетту с момента первого заточения во льдах, стали сильнее. Делонг приказал круглосуточно откачивать воду ручными помпами и снова завел турбину. Ее крупные продолговатые лопасти вращались на холодном ветру и поднимали из затопленного трюма более 100 галлонов воды ежечасно. И все же, несмотря на это, матросы едва справлялись с задачей. По расчетам Делонга корабль набирал 4874 галлона воды каждый день. Чтобы ослабить давление на корму, Далонг приказал матросам взять топоры, кувалды и ледовые пилы и освободить руль и винт. «Лед тверд, как кремень», — писал Далонг, «и цепляется за корабль, как старый и усталый друг». Ледовые тиски были сжаты так сильно, что при откалывании кусков вместе с ними и швов вылетали и куски пакли. Кое-где на осколках льда оставался рисунок обшивки Жанетты. Словно этого было мало, Делонгу пришлось столкнуться с самым серьезным за все плавание – медицинским кризисом. На следующее утро после ухода отряда Мелвилла доктор Эмблер сообщил, что значительное число оставшихся моряков, по крайней мере 7, страдает от загадочного недуга. Что бы это ни была за болезнь, Эмблер боялся начала эпидемии. «Что дальше?» — раздраженно вопрошал Делонг. Несколько недель моряки жаловались на любопытный набор симптомов. Апатию, проблемы со сном, отсутствие аппетита, потерю веса, анемию, металлический привкус на языке и особенно острые спазмы в кишечнике. Некоторые заметили легкую дрожь в руках, другие увидели кровь при мочеиспускании. В последнее время количество жалоб возросло –